Глава 6. Ополоснувшись, я снова облачился в меч и молот. Без доспехов и даже без штанов могу. Но без оружия уже и я чувствую себя голым. Спустился в нижний зал, где начался пир. А как же без него? Пир — всему голова. А здесь это замена и дискотекам, и казино, и театрам, и аквапаркам, и саунам с бабами. Алан, Виконт, Теодорих и даже отец Ульфила стали героями дня, рассказывая о нашем славном походе. Я слушал, дивился, какой поход, почему славный. Потом понял, что впервые за долгие годы, а то и десятилетия, кто-то не стал обходить свернутые королевства, черный туман, пятна чужой ночи, а попер напрямик через кишащие нечистью места, не стал прятаться от опасности. Но почему я должен прятаться, если это мои земли? А все время с оголенным мечом, утверждая свое право на любой участок своей земли. Отец Ульфила больше напирал на помощь Девы Марии, ведь это ее молитвами и кротким заступничеством нам удалось и по опасным местам пройти, и врагов одолеть, и гнева Божьего избежать. Я не спорил. Главное — результат. Могу и поддакнуть. Отец Ульфила мне лично весьма не по нраву, но фанатики всегда симпатичны, а главное — олицетворяет церковь в этих диких краях. Потом я велел рассказать, что случилось за время моего отсутствия, но все лишь разводили руками. Тогда я велел рассказывать вообще, о чем говорили, какие темы на их форумах самые топовые. Выяснил, что в Амальфи, ясно, знают гораздо больше о натиске юга, чем в моем Зорре. Для нас там все сводилось к войне с императором Карлом, однако же здесь говорили о Карле не больше, чем о Мунтвиге, о котором в Зорре даже не слышали. Мунтвиг провел конную армию, не уступающую войскам Карла по численности, по землям Бурганта, Гиксии, Горланда и даже Бриттии. Только в королевстве Шумеш столкнулся с неприступной твердыней Эвергард. Там положил треть армии, пытаясь взять штурмом. Ухлопал 3 года на осаду. Наконец отступил с позором, разом растеряв всю славу удачливого полководца. Все говорили, что если бы он наткнулся на Эвергард в начале похода, то поступил бы мудрее и обязательно взял бы крепость. Но блестящие победы то ли омрачили разум, то ли вознесли самоуверенность до небес, но после этого даже при отступлении он ухитрился потерпеть 2 поражения от мелких и никому ранее неизвестных баронов Гольма и Кириана и в столицу вернулся всего лишь с небольшим отрядом телохранителей. При отступлении Мунтвиг пошел через менее разоренные войной земли икельскольцев и эстенов, что, однако, обернулось потерями, а эстены, что были союзниками, возмущенные мародерством, встали на сторону баронов Гольма и Кириана, помогли нанести еще одно поражение. Обсуждали горячо, страстно, оперировали массой подробностей. У меня голова пошла кругом. Я огляделся, спросил. «А что Рихтер? Он здоров?» Гунтер отмахнулся. «Ваша милость, вы же его знаете. Если за ним не сбегать, то сам, хоть над ухом дуди, не услышит. Нет, не глухой, но когда сунет нос в свои колдовские снадобья, совсем дуреет и все забывает». Ульман привстал, спросил с надеждой. «Позвать? Я его притащу». «Пусть», — отмахнулся я. «Настоящий ученый не должен. Словом, он пусть, как ему удобно. Хотя, конечно, не пьющему приходится грызть гранит науки в сухомятку». Ульман сел, на лице разочарования, очень уж хотел хоть что-то сделать для меня, сеньора. А так, глядишь, и перескочить из оруженосцев Гунтера в оруженосца самого сэра Ричарда. Зигфрид вспомнил. «А что насчет того монаха, что придет с севера? Он сказал, что прет в святые земли. Помните? Ступни истер до крови. Фрида нашла ему старые башмаки по размеру, сейчас он на заднем дворе ноги парит». «Зови», — велел я. «За этим столом все равны. Рыцари, простолюдины, странники. Он, отец Ульфила, подтвердит, что, как сказал Магомед, все люди равны перед Богом. Во всяком случае, когда едят и пьют. Вот так, как мужчины». Тюрингем вылетел из-за стола, опередив Ульмана. Исчез. Мы продолжали пить и есть. Через четверть часа в зал вошел Тюрингем, а за ним двигался человек в сером плаще. Не доходя до меня шагов пять, остановился и учтиво поклонился. Нераболепно, всего лишь из вежливости к человеку, который пригласил его за стол. Я указал на дальний край, там пируют простолюдины, но у нас стол один, а рыцарей всего трое, с виконтом Теодерихом уже четверо. Но все равно с простолюдинами сидим локоть к локтю и одновременно протягиваем ножи к жареному гусю. «На подвиг?» — спросил я. Монах кивнул, пробрался к свободному месту и сел, глядя на меня прямо и открыто. Рыцари переглянулись, не могут привыкнуть, что эти безоружные люди, благородное слово «подвиг» трактуют по-своему. Их подвижничество ничего не имеет общего с убиванием драконов. «А с юга идет еще один», — сообщил я. Монах кивнул. «Знаю», — ответил он ясным, спокойным голосом. «Мы с ним перемолвились. Немного, но успели». «И как?» «Очень, знаете ли, занятный собеседник. У него очень интересные концепции, хотя и логически немотивированные. И очень забавное заблуждение, что это мы блуждаем во тьме, а он готов вывести нас к свету». Он усмехнулся, приглашая посмеяться над невежеством монаха. Но я смолчал, сеньор должен быть беспристрастным. Да и, честно говоря, не знаю, кто ближе к истине. Если не считать, конечно, меня. Монах же расценил это, как и должен, мол, феодал ни ухо, ни рыло в подобных вопросах, еще раз поклонился и протянул руки к блюду с ломтями мяса. Насыщался он спокойно, хотя видно, насколько голоден, изможден. Однако внутренняя дисциплина не дает набрасываться на еду, как делают мои воины и даже рыцари. «Надо будет», — мелькнула мысль, — «поговорить с обоими. Один идет с севера, у него могут быть новости о Зорре, а другой, что намного важнее, больше знает о юге. Возможно, идеи тоже будет проповедовать очень даже южные. Надо первым послушать вражеский голос из-за бугра». Вместе со слугами, подающими на стол, появилась Фрида. Монах не смотрел в их сторону, но я чувствовал, что замечает всех, даже как-то чувствует. У монахов это развито, что Фрида — ведьмочка, которую я просто обязан, раз уж знаю ее тайну, потащить на костер. Нет, сперва под пыткой заставить признаться в сношениях с дьяволом, изломать на дыбе все кости, принудить отречься, а уж потом... Я пошевелил плечами, чтобы распахнутая на груди рубашка раздвинулась шире. Пусть монах узрит христианский крест. Гунтер увидел первым, благочестиво перекрестился. В глазах монаха понимание моего молчания, как дурака феодала, сменилось изумлением. Зигфрид приподнялся, спросил учтиво. «Сэр Ричард, раз уж этот монах здесь, то, может быть, изволите захотеть пригласить и того с юга?» Я кивнул. «Да, именно изволю захотеть. Даже восхотеть». Тюрингем снова метнулся из-за стола. Счастливый быть не просто полезным, а еще и опередить Ульмана. Остальные продолжали бахвалиться с набитыми ртами, поспешно запивали водопадами вина и снова бахвалились. От двери пошел свет. В полутемный зал вступил монах ксенобратства. В глазах плещется море плазменного света. Мне показалось, что явился почти сразу же, как только Тюрингем выскочил за двери. Я смутно подивился, но справа и слева выкрики, тосты, громкие рассказы, как мы всех одной левой, мысль ушла. Я тупо проследил, как ксенобратец сел напротив монаха с севера. Перед ним поставили такое же блюдо, как и перед всеми. Тяжелое, медное, наполненное мясом и овощами. Разговоры смолкли. Все опасливо посматривали на ксенобратца. Он улыбнулся, губы раздвинулись. Из щели полыхнул свет. Нет, свет оставался там. Я почти видел, как колышутся волны плазменного океана. Но отсвет уловили за столом все. Наступило настороженное молчание. «Угощайтесь», — сказал Тюрингем набожно и перекрестился. «Чем Бог послал?» Зигфрид не расслышал из-за шума и гама, переспросил. «Чем-чем послал?» Монах, который с севера, чуть наклонил голову, смотрит из-под лобья, но не спешит осенять крестным знамением, брызгать святой водой или обличать исчадие дьяволова. «Итак», — произнес я, — «мне радостно, что в моем замке смогли пересечься Восток, который дело тонкое, и Запад, дело которого табак. Ах да, здесь же не эти козлы на узком иракском мостике, а север и юг. Радостно мне еще и потому, что не подрались сразу же, это еще удивительнее, как будто и не люди вовсе». Гунтер хмыкнул, Зигфрид и Алан неуверенно улыбнулись, остальные сидят с застывшими лицами, готовые либо убегать сломя голову, либо бросаться на врага, если укажут, кто здесь враг. Зигфрид поинтересовался. «Говорят, святой отец, что у вас посещение церкви не обязательно?» Монах улыбнулся мягко, ответил проникновенным голосом, ведь каждый, с кем ведешь разговор, в принципе, может стать сторонником. «Посещение церкви делает человека верующим, а посещение монастыря — грамотным в той же мере, в какой посещение конюшни делает вас конем». Алан сказал вежливо. «А вот меня всегда удивляло, что женщинам разрешают входить в церковь. О чем они могут говорить с Богом?» «Вполне возможно», — ответил за него Зигфрид со смешком, «что женщины в Бога верят, но Бог им точно нет». Раскрасневшийся от вина Ульман спросил громко. «Святой отец, а что делать тем, кто не верит в Бога?» «Это не так важно», — ответил монах кротко. «Гораздо хуже, если Бог перестанет верить в тебя». «Да я не то, чтобы не верю», — сказал Ульман, уже чуть протрезвев. «Но иногда сомневаюсь». «Сомневаться в Боге», — сообщил монах, — «значит верить в Него». Я слушал молча, всматривался в разгорячившихся людей. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Как хорошо, что этих третьих здесь за столом почти нет. Все на чьей-то стороне. Хотя, конечно, никто не признается, что он на стороне дьявола, но таких немало. Магия дает человеку пряник прямо сейчас. А религия обещает. Да и то в расплывчатых терминах. Вознаграждение в неопределенном будущем. Из-за таких вот обещаний и рухнула великая стройка коммунизма. Его противники обещали наполнить магазины колбасой сразу. Гунтер сказал громко. «Наш хозяин, да будет святым отцам известно, не просто рыцарь, а паладин, возведенный в саны иерархами церкви». «В чин», — поправил Ульман. «В чин», — согласился Гунтер. Подумав, возразил. «Нет, это не чин, а звание. Высокое звание паладина. А паладин бьется с нечистью во славу церкви. Днем и ночью, а также утром и вечером. Ваша милость, а вы как думаете, конец света в самом деле скоро?» Я ссутулился, не хочется ввязываться в религиозный диспут. «Не верьте предсказателям о конце света. Богу самому интересно, чем это все закончится. Насчет Божьего гнева ты не прав. Посмотри на Камбалу и увидишь, как может обидеть Бог. Просто он милостив, не лупит со всей дури по каждому поводу. Когда ты был мал и несмышлен, тебя твой дед часто бил? То-то. А Бог еще старше твоего деда». Я не успел закончить, сбоку кто-то громко икнул. Да не просто так, стараясь проглотить чересчур большой кусок, а явно от испуга. Еще кто-то вскрикнул, а Зигфрид выругался и вскочил, хватаясь за меч. На стене в мою сторону двигается черная тень, переламывается на стыках, стремительно вытягивается и перепрыгивает со стены на стену. Мне показалось, всего лишь более темной и густой, чем обычно, потом увидел побледневшие лица Зигфрида, Алана, Гунтера и виконта Теодериха. Присмотрелся, кровь отхлынула из периферии вовнутрь, зубы выбили дробь, прежде чем я успел стиснуть челюсти. Тень двигается сама по себе. Нет того, кто бы ее отбрасывал. Тень только на стене, словно не тень, а зловещая проекция тени. «Ну и что?» — сказал я громко. «Подумаешь, тень. Ну и что? За горло схватит?» Гунтер прошептал, лязгая зубами. «Сэр Ричард, вы не понимаете?» «Чего?» «Это же первый король Межземелья!» «Да хоть последний, — отрезал я. В моем замке не будут страшиться каких-то теней». Стена кончилась. Я растерянно умолк. Тень сошла со стены и двигается в пространстве. Такая же плоская, черная, но уже... Тень приблизилась к отцу Ульфиле. Он побледнел, схватился за горло, упал на колени. Тень надвинулась. Патер упал лицом вниз. Руки бессильно царапали ногтями камни. Тень нависла над распростертым. Я застыл, понимая, что с обнаженным мечом или громовым молотом бросаться на бесплотную тень глупо. Громко хлопнула дверь. В зал вбежала растрепанная Фрида. Я не успел моргнуть, как она оказалась над отцом Ульфилой, выпрямилась и требовательно вскинула руку, направленную на тень, вперед ладонью. Тень продвинулась еще на полшага. Черные крылья рук коснулись неподвижного тела. Фрида выкрикнула что-то. Ладонь вздрагивала, тень нависла над упавшим, однако больше ни шагу. Я видел, как оба с Фридой напряглись в незримой схватке. «Эй!» — закричал я громко. «Зажечь все светильники! Не думаю, что тень любит яркий свет! Быстрее!» Застучали деревянные подошвы сандалий. Челядины разбежались, вспыхнули огни. Факелы, светильники. Гунтер поспешно ворошил затухающие угли в очаге. Совал туда без разбору тонкие прутики и огромные поленья. Ульман первым зажег тряпку и, намотав ее на длинную палку, примчался и встал рядом с Фридой. «Дай мне!» — потребовал я и выхватил из дрожащей длани факел, шагнул к тени. От черного сгустка мрака в виде человеческой фигуры пахнуло холодом. Я сделал шаг, преодолевая вязкую субстанцию воздуха, протянул факел, намереваясь ткнуть в это образование. Руку охватило холодом, словно сунул в жидкий гелий. Кончик факела коснулся тени. Побежали искорки, но не багровые, а голубовато-белые. На короткий миг я ощутил, что смотрю на вывернутое ночное небо. Таким я видел разве что космос. Звезды не расплываются в атмосфере, а крохотные, колючие, ледяные искорки. Тень шелохнулась. Мне показалось, что пытается уклониться от факела. Я сказал громко. «Лаудетор Иисус Христос! Лаудетор! Корам папуле! Повелеваю тебе изыднуть, тварь целебесная! И не появляйся, цис!» Тень качнулась вправо-влево, отступила. Хотя я не особенно верил, что избегает именно факела. Я нажал, наступал. Несмотря на обволакивающий холод, за моей спиной уже море огня, многие вооружились факелами. Я на острие клина. «Наступаем! Наступаем!» Я почти превратился в ледяную глыбу, но тень отступила к стене. Вжалась и пропала. На камнях выступил мохнатый иней, как бывает только при самых лютых арктических морозах. За моей спиной повелительно прокричал Гунтер. «Больше огня в каминах! Зажечь все очаги!» Я вернулся к столу. Передо мной поспешно поставили кубок с вином. Я осушил, не отрываясь, ухватился за горячее, обжигающее пальцы мясо. Зубы стучали. Меня било крупной дрожью, будто я вылез из проруби и стою голым на ледяном ветру. Гунтер за столом так и не появился. Я слышал его зычный голос с разных сторон. К нему подходили бегом. А убегали еще быстрее. Я даже по их топоту слышал, подбегают испуганные и растерянные, а разбегаются взбодренные и уверенные, что коммунизм будет построен, несмотря на все происки темных сил. Горячая гречневая каша проваливалась по сузившемуся пищеводу, обдирая со стенок иней и наледь. Я хрипел, сердце колотится, как погремушка, но оживал. И главное, ощутил, что сумел держаться внешне, как обычно. Вряд ли остальные даже заметили, как мне хреново. За столом за время схватки с тенью остались немногие, в том числе монах с севера и ксенобратец. Северянин лишь пробормотал пару коротких фраз, явно молитвы. Ксенобратец посматривал на суету с доброжелательной усмешкой. Когда он обратил лицо в мою сторону, свет в его глазках стал... как будто ярче. Я с раздражением ощутил незримую улыбку в этом пламени, ироническую, понимающую, всепрощающую. «Да пошел ты», — сказал я мысленно, но очень отчетливо. «Ты, может быть, вообще не человек, а так, существо». «Человек», — ответил он мысленно. «Я человек, сэр Ричард. Почему я не человек? Из-за того, что умею общаться и вот так?» «Мы все так умеем», — огрызнулся я. «По рожам видим, кто есть ху. По одежке, даже по походке. Ты всего лишь чуть чувствительнее». «Так почему же?» «А потому», — ответил я также мысленно, — «что тебе было пофигу, если бы эта тварь всех подавила». «Я видел, что вы ее отгоните», — ответил он. «Это просто. Здесь все простые пути, трудные только поиски истины». «Знаете, святой отец», — сказал я вслух, — «вам нефига задирать ноздри. Ишь, поисковики хреновы. Мы все идем через потемки к истине. Да, в отличие от крестьян и даже рыцарей окрестных королевств, я знаю, что означает рисунок на моем гербе. И вы знаете. Только не думаю, что наши знания совпадают. Я даже не думаю, что вы знаете, что такое ксенобратство. Я, кстати, догадываюсь, но это слишком даже для вас. Но это ничего не значит. Мы все равно должны делать то, ради чего призваны. Не так ли?» Гунтер, Зигфрид и остальные слушали с недоумением и священным ужасом. Никто не осмеливался разговаривать с монахами ксенобратства таким тоном. Я чувствовал злость, даже закипающий гнев, что может перейти в ярость. Что-то слишком быстро я распустился, обнаглел. Никто мне не собьет рога. Скоро уже возжелаю право первой брачной ночи. Забыл, что все люди — люди, и у каждого прав не меньше, чем у меня. Почудилось или монах застыл, прислушиваясь к моим рассерженным мыслям, хаотичным, как сорванные сильным ветром листья. «Я доложу братству о встрече с вами», — проговорил монах и добавил с некоторым подтекстом, которого я не уловил. «Сэр Ричард де Амальфи». Слова прозвучали многозначительно, и хотя угрозы не уловил, но пахнуло неприятностями. «Сейчас я предпочел бы, чтобы обо мне никто не знал, пока не разберусь с тем, что свалилось на мою голову». «Святой отец, вы идете на север?» — спросил Гунтер. И, не дожидаясь ответа, монах уже объяснил, куда идет, добавил многозначительно. «Вам надо еще вернуться, святой отец». Монах улыбнулся, блеснув ослепительным светом. «Я пробуду там долго, но вернусь с подробным рассказом для своего братства. И уже знаю, что встреча с сэром Ричардом не случайна и будет выслушана братством с большим интересом». «Еще вернитесь», — повторил Гунтер угрюмо. «Вы угрожаете?» — спросил монах. Гунтер не струсил, — ответил дерзко. Он же не простой стражник, а рыцарь, обязан быть сильным и дерзким. «Предупреждаю, святой отец, это у нас на пограничье ни магов, ни святых, только мечи да копья, а на севере — святые и подвижники, снискавшие великую силу через умерщвление плоти». Зигфрид, не врубившись, спросил с недоумением. «А Рихтер разве не маг, а этот, Лагирд, который некромант?» Гунтер отмахнулся. «Святой отец знает, что это не маги рядом с настоящими магами юга». Ксенобратец сказал негромко. «Ошибаешься, сын мой, я не маг. Я смиренный монах церкви ксенобратства. Да, устав нашей церкви отличается от большинства других, но разве право большинство? Наоборот, всегда истину знали немногие. Наша мощь вовсе не от занятий нечестивой магией. Мы храним и приумножаем древние заветы, которые сейчас могут показаться странными». Он коротко взглянул в мою сторону. Я нехотя кивнул. Тут он прав. Прав. Но прав и Гунтер. Святость и вера в правоту дела творят чудеса.